поклоняющиеся люди. На прошлой неделе мы окончили нашу беседу мыслью, что поспешность является препятствием поклонению. Те, кто всегда торопится, редко переживают великое освежение, которое приходит от поклонения. Мы не всегда должны иметь идеальные обстоятельства для того, чтобы поклоняться. Всякий раз, когда сердце верующего возносится к Богу и выражает любовь, благодарность или просто уважение, там совершается поклонение. Имеется много различных форм поклонения. Сегодня мы желаем посмотреть на некоторые из них. Первое. Индивидуальное поклонение. Библия говорит о многих отдельных личностях, которые поклонялись Богу. Как мы уже видели, сатана искушал Сына Божия, предлагая ему все царства мира, говоря: «Тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, и так, если ты поклонишься мне, то все будет твое». Луки 4 глава 6 по 7 стих. Иисус сказал ему в ответ, написано: «Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». 8 стих. Это ясно указывает, что человек был наставлен Богом поклоняться ему одному. Авраам, Исаак, Иаков, Моисей и другие, видим, часто поклонялись Богу, и когда мы проходим историю Израиля, мы видим, что мужи, которые ходили с Богом и совершали великое для Бога, были также мужами, которые знали, как поклоняться Ему. Их имена представляют их для нас как гигантов веры и действий, но главным секретом их жизни было время их поклонения. Второе. Общее поклонение. Пусть никто не думает, что поклонение является только личным делом. Израиль, как народ, постоянно побуждался поклоняться Богу. Даже в отдаленные времена, когда они были еще в рабстве в Египте, мы читаем, что после того, как Моисей и Аарон доказали им весть и силу Бога, то поверил народ и услышали, что Господь посетил сынов Израилевых и увидел страдания их, и преклонились они и поклонились. Исход 4 глава 31 стих. Рабство и ужасное гонение не могли препятствовать поклонению, как только народ увидел величие их Бога. Столетия позже псалмопевец поощрял израильтян поклоняться Богу как народ. Итак, мы читаем: «Приидите, воспоем Господу, воскликнем твердыни спасения нашего, предстанем лицу Его со славословием, в песнях воскликнем Ему. Ибо Господь есть Бог великий и Царь великий над всеми богами. В Его руке глубины земли и вершины гор Его же, Его море, и Он создал его, и сушу образовали руки Его. Приидите, поклонимся, и припадем, преклоним колено пред лицом Господа Творца нашего. Ибо Он есть Бог наш, и мы народ паствы Его и овцы руки Его». Псалом 94 с 1 по 7 стих. Опять в следующем псалме обои иудеи и язычники поощряются поразмыслить о величии Бога и поклониться Ему вместе во благолепии святыни. В Скинии и позже в храме было предусмотрено для народа Божия возможность собираться для поклонения. Как прекрасно, вероятно, было для его народа соединить свои прославления и свои поклонения в песнях и молитвах. Бог радуется такой любви и посвящению. Обращаясь к Новому Завету, мы видим, то же самое поклонение сопровождает Господа. Когда мудрецы пришли в Иерусалим, они объяснили, что они ищут царя иудейского, и говорили: «Мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Матфей говорит нам, что вошедшие в дом увидели младенца и Марию, матерь его, и падши поклонились ему. Прошли года, и он принимал поклонение от других тоже, людей, которых он исцелял, и Петра после того, как он увидел силу Божию, проявленную в сверхъестественном улове рыбы. Прекрасный пример поклонения всей церкви находится в книге «Деяния святых апостолов» в 4 главе. Апостол Петр и Иоанн пришли к верующим с докладом о их свидетельстве пред иудейскими управителями. Они были арестованы, потому что они провозглашали Господа Иисуса как воскресшего из мертвых. И когда они стояли пред судом, они говорили с великой силой. Они также могли указать на хромого человека исцеленного, как доказательство силы воскресшего Иисуса Христа. В конце концов, их отпустили, хотя не без угроз. Теперь они рассказывали свое переживание церкви, и реакция верующих была результатом прославления и поклонения. Они же, выслушавши, единодушно возвысили голос к Богу и сказали: «Владыка Божий, сотворивший небо и землю и море и все, что в них, ты устами отца нашего Давида, раба твоего, сказал Духом Святым, что метутся язычники и народы замышляют тщетные? Восстали цари земные, и князья собрались вместе на Господа и Христа Его. Ибо поистине собрались в городе сем на святого Сына Твоего Иисуса, помазанного Тобою, Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом израильским, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука Твоя и совет Твой. И ныне, Господи, воззри на угрозы их, и дай рабам Твоим со всею смелостью говорить слово Твое, тогда как Ты простираешь руку Твою на исцеление и на соделание знамений и чудес именем святого Сына Твоего Иисуса. И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого и говорили Слово Божие с дерзновением». Деяния апостолов, 4 глава, с 24 по 31 стих. Заметим, что включало их поклонение. Во-первых, они были соединены. Разделение всегда подавляли поклонение. В этом случае все верующие единодушны. Во-вторых, они выразили нечто о своем познании величия Бога. Владыка Божий, сотворивший небо и землю и море и все, что в них. В-третьих, они соединили недавний случай с неизменным Словом Божьим и таким образом утвердили, что Бог все еще на престоле. В-четвертых, они превозгласили Господа Иисуса Христа. Из такого прославления и поклонения вылилась просьба. Их забота не была о безопасности или спокойной жизни. Их желанием было, чтобы Бог дал им смелость распространить познание о Нем. Итак, мы имеем в этом месте Писания прекрасный образец для общего поклонения, который должен послужить нам руководством в настоящее время. Третье. Ангельское поклонение. Несмотря на то, что мы имеем много примеров этого поклонения, но в нашей беседе мы употребим только два. В книге пророка Исаии, 6 главе, пророк видел видение Господа, сидящего на престоле, и Его слава наполняет храм. В этом видении присутствуют также ангельские существа, серафимы. Они символически поклонялись Богу, когда они закрывали свои лица в Его присутствии. На фоне этого видения было историческое событие. Царь Иудеи недавно умер. После почти 50-летнего царствования. Он начал хорошо, но окончил катастрофически, когда он пожелал игнорировать святостью Божией. В результате своего греха он стал прокаженным. Теперь он был мертвым. И Бог дал пророку видение, как ангельские творения поклоняются в присутствии святого Бога. Другой пример ангельского поклонения находится в послании к евреям, 1 главе с 1 по 6 стих. «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорит нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Сей, будучи сияние, славы и образ ипостаси, его и держа все словом силы своей, совершил собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на престоле, будучи столько превосходнее ангелов, сколько славнейшее пред ними наследовал имя. Ибо кому из ангелов сказал Бог: «Ты, сын мой, я ныне родил тебя»? И еще: я буду ему отцом, и он будет мне сыном. Также, когда вводит первородного во вселенную, говорит, и да поклонятся ему все ангелы Божьи. Библия здесь учит, что Господь Иисус Христос есть Бог, что Он выше всех других творений, и что даже могущественным ангелам повелено поклоняться Ему. Возможно, что этот факт поможет нам понять, какой превознесенной личностью является Он. Ангелы поклоняются Ему. Насколько больше должны мы? Он, Святой Сын Божий, возлюбил нас и умер за нас. Это достаточная причина для нас поклоняться Ему. Четвертое. Искупленного множества поклонения. Книга Откровений является великим кульминационным пунктом. Прочитайте ее и заметьте, как Бог собирает искупленных всех веков вокруг Своего Сына. Он на престоле. Искупленные поклоняются Ему. Вечные века будут трепетать от этого совершенного, безупречного поклонения. Мы будем знать Его вполне тогда. И там не будет ничего препятствовать великой реке поклонения текти величественно из века в век. Друзья, готовитесь ли вы сегодня поклоняться Ему достойно? Бог ищет таких людей. Он сотворил человека способностью для поклонения. Он устранил все препятствия, чтобы мы могли поклоняться. Он предоставил в Иисусе Христе возможность для поклонения. Теперь мы можем быть поклоняющимися людьми, угодными Богу. Аминь.